Глава 2. Муки творчества. Постылая суета-сует, зацикленная череда однообразий, замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Жизнь. Слово-то какое. Кто бы мог подумать, что счастье – это тот коротенький промежуток времени между пробуждением и подъемом. Причем это должен быть именно рабочий день, чтобы минуты бессердечно отстегивали последние крупицы этого счастья, дающего возможность сладко понежиться в уютном теплом мерке постели и посмаковать обрывочные воспоминания недавних грез. Только тогда счастье становится ценным, когда оно утекает. Цена счастья рождается в борьбе с неподъемными веками, с незримым внутренним метрономом, тикающим в твоей душе, со страхом опоздать на работу. Именно поэтому оно всегда омрачается самоистязанием, при котором разум гложет и гложет расторможенное залипающее сознание. «Вставай! Вставай!» И так начинается каждый будний день. Прыжок из нежных объятий одеяла в холодное пространство нового дня. И далее по шаблону, по наезженной колее. Утренний мацион, автоматическая прогулка по серой улице, наперегонки с такими же андроидами, спешащими на работу. Потом переминание с ноги на ногу возле заплеванной остановки. Пропускаю автобус, забитый под завязку, но умудрившийся впихнуть в себя еще с пяток страждущих, неистово вгрызающихся в его живое, шевеляющееся и ворчащее нутро. С мучительным скрежетом двери прожевывают висящих на подножках обывателей. Сарай на колесах отчаливает от остановки, яростно гудя заортачившемуся на светофоре грузовику. Новый автобус, опять битком. И его пропускаю, с досадой и внутренним злорадством созерцая страдания граждан, пытающихся просочиться через сплошную стену пассажиров. Смешное зрелище. Но это было бы смешно, если бы меня самого время не поджимало. Вот и третий автобус. Народу в нем много, но не так, как в двух предыдущих. Быстро проскакиваю вперед, загодя просчитав момент, когда дверь остановится напротив меня, и как только она открылась, иду на штурм. В автобусе тепло, слегка душновато, пахнет перегаром, табаком, чесноком и приторными духами. Одна рука машинально цепляет липкий поручень, другая лезет в карман за деньгами. Народ сонно толкается. У водителя громко играет радио. Со стороны задней площадки доносится пронзительный женский голос, говорящий по телефону. «Я тебе сказала, не надо! Я уже еду! Я уже еду! В автобусе! В автобусе еду! Не надо, сказала! Я приеду, сама все сделаю! В автобусе я! Еду! В автобусе! Не надо!» Все как всегда, ничего нового. Послушав радио 5 минут, начинаю сожалеть, что не захватил наушники. Кураж радиоведущего сегодня особенно искрометен. «А до нас дозвонилась Маша. 2 рубля и наша. Хе-хе-хе. Будешь нашей за 2 рубля, а, Маша?» «Не буду». «Ой, какая принципиальная Маша у нас. Ну, что же принципиальная Маша? Давай играть в игру. Один раз, не гондурас. Тебе нужно один раз угадать ответ на самый интимный вопрос, который я задам. То есть вопрос мой, ответ тоже мой, но угадать его должна ты. Поняла?» «Маша, ты поняла?» «Поняла». «Итак, вопрос. Что у меня под брюками? Вариант А. Трусы в горошек. Вариант Б. Стринги. Вариант В. Ничего у меня там нет. Вот так вот, совсем ничего. Твой ответ». Давай, думай. Трусы в этот самый, в горошек, стринги или вообще ничего?» «Ну, наверное, вообще ничего». «Эх, Маша, Маша, как тебе не стыдно? Вот вроде взрослая девушка, а? Эх, нет, правильный ответ, трусы в горошек. И ты не получаешь сегодня модное полотенце, увы. А я напоминаю, что спонсор игры «Один раз не гондурас», средство от геморроя не сидит. Не сидит, и никакого геморроя». Ловлю себя на мысли, что покраснел. Никто из пассажиров, судя по виду, не обращает внимания на эту скабрезную галиматью, а мне почему-то неловко, что им приходится ее слушать. Стараюсь абстрагироваться от всего этого, погружаясь в собственные размышления. Тоже сомнительное удовольствие, потому как рано или поздно из этих мыслей начнут всплывать вопросы, на которые я не знаю ответа. Один из таких вопросов – зачем я это делаю? Зачем поднимаюсь каждое утро и прусь через 10 остановок, слушая радиочушь в автобусе и толкаясь с такими же полусонными людьми, каждый раз боящимися опоздать на работу или учебу, и тем не менее все равно опаздывающими из-за каждодневной пробки, к которой уже пора бы привыкнуть? Ответ вроде бы очевиден. Работа – это деньги, а деньги – это жизнь. Вполне разумная логическая цепочка, не правда ли? На меня почему-то всегда тянет заглянуть за край этой простой последовательности. А что же тогда жизнь? На ум приходят только определения – радость, покой и польза. Но почему же тогда я не испытываю ни одного из этих чувств? И если отсутствие радости и покоя еще как-то можно перетерпеть, найдя причины в самом себе, то вот собственная бесполезность гнетет меня и сводит с ума. Я бесполезен. Что может быть хуже беспощадно возникающего определения «жизнь – это работа», закольцовывающего логическую цепь нашего бренного бытия? Но ведь бывают же случаи, когда работа приносит радость, душевный покой, пользу для окружающих, в конце концов. Бывают. Значит, я просто не нашел свою нишу и упорно ползу по какому-то заведомо ложному пути. Обычно на этом я заканчиваю копаться в собственных мыслях и с грустью возвращаюсь в реальность. Напротив меня какой-то набычившийся парень так и ловит мой взгляд, словно мечтает дать мне в морду, но никак не найдет повода для этого. Судя по помятости, молодой человек пережил нелегкий вечер, а то и большую часть ночи. Наверное, похмелье его очень злит. А может, эта маска стала его обыденной личиной, вне зависимости от внутреннего состояния, как невротическая корча, зафиксировавшая лицевые мускулы в одной неизменной форме. Я стараюсь не смотреть на него, чтобы не провоцировать на агрессию, и смещаю взор чуть в сторону, на окно. Тяжелый взгляд парня еще пару мгновений щекочет мой лоб, но, оставшись без ответа, уходит. Сосед отворачивается и начинает рассматривать девушку, играющую в мобильник. А я продолжаю смотреть через пыльное стекло, обклеенное рекламой, на проплывающие мимо нас здания, столбы и деревья, уже выученные наизусть. Автобус рывками скользит в вялотекущем потоке транспорта, заставляя меня думать о том, что это настоящее воровство. Воровство времени. И к концу своей жизни я непременно осознаю тот факт, что большую ее часть я провел в этом чертовом автобусе, мотаясь туда-сюда, как неприкаянный. Нет, ну конечно же, в эти долгие минуты украденной жизни тоже можно совершать маленькие открытия. Например, я теперь знаю, что зимой держаться за верхний поручень лучше голой рукой. Рука в перчатке постоянно скользит, поэтому требуется сильнее сжимать пальцы, а это выматывает суставы. Уже через 15 минут висения на поручне кисть начнет побаливать. Еще через 15 откровенно болеть. А еще через 15 ее будет сводить судорогой. Ох, что за бред я несу. Автобус действительно сводит с ума. Остановка. Открылась передняя дверь, и среди плотной толпы толкающихся тел образовалась относительно упорядоченная очередь. Люди лезли через людей, продираясь и протискиваясь через туловища, руки, ноги и сумки. «Поосторожнее нельзя? Женщина, ну что вы так толкаетесь? Не выходят и стоят, молчат!» Каждый раз одни и те же фразы. Хоть бы что-нибудь новенькое придумали. Почему люди так друг друга ненавидят? В этой ситуации лучше всего держаться по возможности дальше от выходящего потока, иначе поочередные выплески негатива, вкупе с ударами локтей, не способствуют в дальнейшем хорошему настроению. Силы выходящей толпы способны оторвать тебя от поручня и вытащить вместе с собой на улицу, точно напор воды под давлением. Я всегда стараюсь не вставать у нее на пути. Наконец-то и задние двери открылись, немного разбавив уличной свежестью спертую атмосферу переполненного салона. В слегка проредевшую толпу на средней площадке вминается новая орава с остановки. Двери закрываются позади вновь прибывших, и автобус трогается с места. «От дверей отходим! Проходим в салон!» Зычно вопит водитель, хотя прекрасно видит, что в салон протиснуться нереально. Пассажиры вяло реагируют, переталкиваются, цепляются за ближайшие поручни. По радио начинают передавать новую песню, хит этого сезона. «Выхожу я из подъезда в лето, офуфенное. Все в натуре без наезда, граблю жмут конкретно мне. Я пацанчик офуфенный, фуфень не фуфлыжный я, а офуфенная девчонка, двигай ко мне лыжи, мля». Сидящая рядом с водителем молодая кондукторша сделала музыку погромче. Очевидно, песня ей нравится. И ее не заботит тот факт, что у подавляющего большинства пассажиров она может вызывать тошноту. Теперь уже спрятаться в собственных мыслях от навязчивого звука не представляется возможным. А фуфенный фуфень разъедает мозг, как серная кислота. Надеваться некуда, приходится мириться с неизбежностью и слушать. В безуспешных попытках хоть как-то отвлечься от этой акустической пытки, я начинаю вертеть головой и практически сразу натыкаюсь взглядом на новую девушку, которая вошла на предыдущей остановке. Я заприметил ее, когда она еще только входила в автобус, но заострил на ней внимание почему-то только сейчас. Что-то в ее облике неуловимо притягивало мой взор. Странная живинка в глазах, подогретая искорками откровенного интереса. Интереса по отношению ко мне. Она действительно задержала на мне свой взгляд, и за этот короткий период успела поменять его с рассеянного любопытства на искреннюю заинтересованность, прежде чем ее глаза, встретившись с моими, стеснительно ушли в сторону. Готов поклясться, что я ей понравился. Невероятно. Я способен кому-то нравиться? Да еще и таким симпатичным девушкам? Отрадно. Весьма, весьма. Но ведь она мне тоже понравилась, черт возьми. И я должен это признать. Теперь мои мысли целиком и полностью посвящены этой особе, а взгляд упрямо возвращается к ней, как бы далеко я ни отворачивался. Знаю, что пялиться на людей некрасиво, но ничего не могу с собой поделать. Чем дольше смотрю на нее, тем сильнее в душе нарастает волнительный трепет. Нас разделяет дистанция меньше метра, но мы все равно так далеки, словно между нами пролегает целая вселенная. Казалось бы, можно просто сказать «Привет, как тебя зовут?» и все. Познакомились? Но нет же. Максимум, на что я сейчас способен, это стоять на месте, исподволь поглядывая на нее, будто застенчивый школьник, проклиная себя за нерешительность и в то же время оправдывая. Приставать к девушкам в транспорте неприлично, и так далее, и тому подобное. До выхода осталось 3 остановки, а я все думаю, думаю, думаю. Боже, сотвори чудо. Сделай так, чтобы нас что-то толкнуло друг к другу, какая-то независящая от нас случайность. Допустим, автобус резко тормозит, она падает, я ее подхватываю, она благодарит меня. Я отвечаю «не за что», а потом слово за слово. Дурацкие мысли. Почему, когда что-то нужно сделать самому, перешагнув через робость и стеснительность, всегда цепляешься за какие-то соломинки бесполезных «если бы да кабы»? Чем больше я об этом думаю, тем сильнее незнакомка овладевает моим рассудком. Вскоре включается обратная реакция, вызванная моим постыдным бессилием. У нее наверняка кто-то есть, такие девушки не бывают одинокими. Кольца на пальце нет, но это не значит, что она ни с кем не встречается. Она не для меня, это точно. От таких мыслей мне становится паршиво на душе. Сдаюсь, даже не начав бороться, как трус. Зато навязчивое очарование юной обольстительницы постепенно сдает позиции, уступая место трезвому рационализму. Тем более, что осталась всего одна остановка. Господи, хоть бы она вышла на этой же остановке. Тогда я, наверное, смогу попытаться. Нет, такого не бывает. Она не выйдет. Она поедет дальше. Надо смириться с реальностью. Народ начал потихоньку пробираться на выход. Мне бы тоже не помешало влиться в этот поток, но уходить не хотелось. Я буквально силой заставил себя развернуться к выходу. Но что это? Она тоже развернулась. Спросила у стоящей впереди женщины, не выходит ли та на следующей остановке, и получила утвердительный кивок. Неужели чудо свершилось? Но как? Такого не должно было произойти. Она не должна выходить. Теперь придется с ней знакомиться. Но ведь я сам этого хотел. Почему же меня так бросило в пот? Я только что просил помощи у провидения и получил ее. Неужто это не знак свыше? Пока внутри меня шла борьба, мы двигались вперед по салону. Ее волосы были в десятки сантиметров от моего лица, и я вдыхал ароматный запах ее духов. Хотелось прикоснуться к этим прядям, погладить их, но оцепенение позволяло лишь двигать ногами. Вот мы дошли до водителя. Девушка расплатилась и вышла. Следом расплатился я и спрыгнул с подножки. «Нет, нет, нет, только не это. Она идет по тому же маршруту, по которому я иду на работу. Нам с ней по пути. Но почему она не пошла в другую сторону? Почему продляет мои мучения? Как к ней подойти? Что сказать?» Мы идем мимо открывающихся магазинов, огибая лужи, перешагивая через бордюры. Она впереди, я за ней, след в след, на деликатной дистанции. Мне кажется, что она чувствует мое преследование, и я не хочу ее напугать. Впереди маячит перекресток, на котором я должен поворачивать. Неужели она свернет там же, где и я? Нет, это уже слишком. Она этого не сделает. Что же делать мне? Сворачивать в сторону работы или идти за ней? Как поступить? Перекрестка мы достигли слишком быстро. Я не успел ничего придумать. Тело само инстинктивно повернулось в сторону, а душа, чувства и мысли продолжали тянуться за незнакомкой. И чем больше мы удалялись друг от друга, тем сильнее растягивалась и становилась тоньше эта необъяснимая связь. Я бросил последний взгляд в сторону исчезающей фигурки и тяжело вздохнул. Еще одно поражение от собственной скромности. Ну что я за человек? Ее образ еще пару минут назад такой отчетливый и подробный тут же начал стираться из памяти, точно размазываемая волнами картинка на песке. Я пытался собрать его по кусочкам, как мозаику, чтобы еще немного полелеять в памяти, но фрагменты рассыпались, как тлен, а разум зачем-то просчитывал глупые варианты новой встречи. Во сколько нужно выйти из дома, в какой автобус сесть и на какой площадке стоять, чтобы вновь ее встретить. Наверняка она ездит на работу или учебу тем же маршрутом, что и я. Нет. Нужно выбросить ее из головы. Немедленно. Впереди целый трудовой день, а все мои мысли заняты только этой мимолетной встречей. Все. Хватит это муссировать. Я ступил на крыльцо, открыл дверь, вошел в знакомое фойе, поднялся по ступенькам, пожал руки двум седым охранникам и проследовал к лифту. Надвигающаяся трудовая рутина выдавливала из сознания остатки волнительных воспоминаний. Личная жизнь, как обычно, осталась ждать меня до вечера, по ту сторону дверей, словно послушная собачонка. Привычный биологический ритм возвращался в традиционное закостеневшее русло. Я здороваюсь с секретарем на ресепшене, прохожу к своему рабочему месту, сажусь, машинально включаю компьютер. Все, процесс пошел. Я работаю в крупной инвестиционной компании простым менеджером. Такие, как я, называют офисным планктоном. Я не обижаюсь на это определение. Напротив, считаю его исключительно верным, хоть мне и грустно это осознавать. У большинства моих сотрудников как-то получается наводить иллюзию собственной значимости и уникальной исключительности. Вроде не будет их, и все сразу рухнет в тартарары. Причем им как-то удается убедить в этом не только других, но и себя. А для этого необходим особый талант. У меня, например, так не выходит. Наверное, поэтому мое движение по карьерной лестнице почти незаметно. Точнее, его вообще нет. Я ведущий специалист отдела, это мой потолок. Выше мне не пролезть, по крайней мере, в этой компании. Рабочий процесс постепенно вливается в повседневное русло. Открытие биржевых торгов, беглый просмотр аналитики, чашка утреннего кофе. Сегодня рынки открылись в плюсе. Ожидания оптимистичные. Наверное, будем отрастать. Перед глазами мерцают цветные графики, японские свечи, стаканы котировок, трендовые идентификаторы, цифры бесятся, будто с цепи сорвались. Быки и медведи сцепились в смертельной схватке за тренд. Время от времени позванивают клиенты с известными вопросами. Как быть и что делать? Они, как обычно, хотят узнать, какие акции сейчас нужно купить, стоит ли продавать то, что уже куплено, и вообще, что ожидает рынок до конца недели. Неужели так сложно догадаться, что если бы я сам об этом знал, то не сидел бы сейчас тут, отвечая на их звонки, а попивал бы коктейль на собственной яхте где-нибудь на Гавайях. Но я им отвечаю, вешаю на уши аналитическую лапшу, вуалируя свое незнание за умными терминами и пространными сносками на те или иные события мирового масштаба. Были бы они попрозорливее, давно бы догадались, что ключевые слова во всем этом словесном потоке «возможно» и «вероятно». А не «будет» и «станет». Гарантии нет никакой. Вероятность того, что прогноз сбудется, на самом деле неизвестна даже самим аналитикам. Один мой сотрудник вообще придерживается мнения, что нужно выслушать рекомендации аналитиков и сделать все с точностью да наоборот. На деле же каждый трейдер на фондовом рынке должен быть готовым к проигрышу, ведь если кто-то на нем выигрывает, то кто-то другой непременно должен проиграть. Таков негласный закон биржи. Вот и приходится кормить страждущих пространными советами. Или, как это называется в нашей среде, расторговывать. Клиенты должны приносить нам комиссию, и чем дольше они сидят на биржевом крючке, тем выгоднее для нас. Это бизнес, ничего личного. Вот пришел начальник нашего отдела. Он работает вторую неделю, и потому из кожи вон лезет, чтобы выслужиться перед руководством и показать, какой он классный спец. Сколько их таких было, и все поначалу вот так же бегали, сотрясая воздух пафосными фразами о толпах людей, которые вот-вот начнут штурмовать двери нашей компании, просясь стать нашими клиентами. Но для этого нужно всего-то навсего, лучше работать и не бездельничать. Надо усовершенствовать рабочий процесс и улучшить качество обслуживания клиентов, и тогда будут премии, бонусы, небесные кренделя. Вот и сейчас начнется что-то из той же оперы. «А вы клиентов обзваниваете?» – издалека заходит он. «Нет, а зачем?» «Как это зачем?» Мы должны поддерживать постоянный контакт с клиентами. Обычно мы проводим обзвон, чтобы пригласить на какие-то семинары, или когда появляются новые услуги, или... С клиентами надо поддерживать постоянный контакт, а не только когда надо о чем-то сообщить. Нужно регулярно созваниваться с ними, спрашивать, как у них дела, нужна ли им помощь, поддержка, устраивает ли их данный тариф. Работать. Работать надо с клиентами, а не сидеть. По-моему, докучать людям не лучший способ добиться уважения. Что значит докучать? Ну, например, когда мне регулярно названивают всякие операторы, то у меня это не вызывает ничего, кроме раздражения. Звонить надо по делу, предлагая людям то, что может их реально заинтересовать, а не просто так, лишь бы позвонить. Судя по лицу начальника, он моих убеждений не разделяет. В полемику с ним можно было не вступать, все равно последнее слово будет за ним. Даже и не знаю, зачем я пытаюсь ему что-то доказать. Он убежден, что у меня много свободного времени, и чтобы заполнить это время, нужно обзвонить несколько сотен людей для их расторговывания. Сопротивление бесполезно. Пока я об этом думаю, начальник уже вовсю читает мне лекцию о том, как надо работать с клиентами и что нужно делать для того, чтобы обеспечить рост нашей комиссии, которая пока место оставляет желать лучшего. Терпеливо дожидаюсь, когда он выговорится и, завершив тираду ожидаемым распоряжением «обзвоните всех», удаляется. Опять можно вздохнуть спокойно, хотя рассудок уже взбаламучен, и я с трудом вспоминаю, на чем остановился. А может, начальник прав? Может быть, все дело во мне, и я сам не проявляю должного рвения и старания? Не потому, что бездельник, а потому, что в душе всего этого мне не надо. Все это не мое. Ведь если задуматься, я занимаюсь этой работой отнюдь не из-за любви к ней. Просто работа действительно не пыльная, зарплата небольшая, но вполне приемлемая. Условия приличные, теплый офис, приятный коллектив, диспенсер с кипяточком, интернет. Что еще нужно? Кому-то приходится чугунные трубы ворочать, стоя по колено в грязище на ледяном ветру, а я сижу как кум королю. Если нужно куда-то отпроситься, пожалуйста, иди. Захотел кофе попить на рабочем месте? Пей, хоть опейся. Не работа, а мечта. Чем же я все-таки недоволен? А действительно, чем? Плыви себе, жизнерадостной планктониной, раз уж посчастливилось попасть в теплое течение. Нет же, все мне не имется. Как перевалило за 30, так днем и ночью не дает покоя одна единственная мысль. Зачем я существую? Для чего? Что я произвожу, кроме углекислого газа и экскрементов? Моя работа заключается в продаже воздуха, и пока на этот воздух существует спрос, я буду его продавать. В этом деле вот что интересно. Предложи человеку просто воздух, он покрутит пальцем у виска. А заключи с ним договор на покупку этого воздуха, и покажи виртуальную цифру его цены, которая то растет, то падает. И глаза у него заблестят, а руки сами потянутся в карман за деньгами. Ведь купив воздух подешевле, его можно потом продать подороже, гипотетически. И когда наступит это потом, тоже не суть важно. Об этом сразу никогда не задумываются. Людям вообще не свойственно задумываться о природе виртуальности. Они безумно страдают, переплатив за купленную вещь несколько рублей, но совершенно спокойно относятся к потерям на бирже десятков, а то и сотен тысяч. Потому что рубли осязаемые, а тысячи – виртуальные. Их и терять легче. Пока же вас тратить к легкому заработку, будет жить биржа. А значит, и для нас, брокеров, работа всегда найдется. Однако же меня перспектива посвятить этому делу всю свою жизнь почему-то не устраивает. Особенно, когда задумываюсь о том, какую пользу я приношу людям и что оставляю после себя, кроме уже упомянутой углекислоты и фекалий. Но если менять профиль, то куда мне податься? Я ведь больше ничего не умею. Впрочем, почему не умею? Кое-какие навыки у меня все-таки есть. Все дело в том, что я очень люблю писать книги. Это моя единственная отдушина, в которой я чувствую себя как рыба в воде. Мне нравится придумывать сюжеты, героев, фантастические миры. Это мое хобби, без которого моя жизнь стала бы совсем пресной. Конечно же, как и любой нормальный автор, я мечтаю превратиться в настоящего писателя, опубликовав свои труды. Только вот пока что удается не очень. Естественно, не добивается тот, кто не пытается. И я, конечно же, пытаюсь. Вот как раз сегодня после работы я иду в издательство, чтобы узнать результаты рассмотрения моей новой рукописи. Скажу сразу, в каком-то плане мне очень сильно повезло с издателем. Редактор, с которым я веду переговоры, мой бывший одноклассник. Я-то после школы рванул учиться на экономиста, а он пошел на журфак. Теперь я торгую воздухом, а он выпускает книги. Мы с ним не были друзьями, да и сейчас общаемся исключительно на профессиональной почве. Но все же я считаю, что наши взаимоотношения более позитивны и честны, нежели у простых писателей и редакторов, которым друг на друга, в общем-то, наплевать. Так как одни хотят просто издать свою книгу и заработать денег, а другие – издать чужую книгу и заработать денег. При этом сами понятия «писатель» и «издатель» для них всего лишь препоны между книгой и деньгами. Во всяком случае, пока я не узнал, что Мишка Поплавский работает в издательстве, приходилось постоянно штурмовать стены молчания и выслушивать пренебрежительные отказы. А с Мишкой хотя бы стало понятно, чего я стою на самом деле и в каком направлении мне нужно работать, чтобы снискать издательскую благосклонность. Благодаря Мишке я поверил, что могу стать писателем. Могу! И эта вера помогает мне стремиться к своей цели, постоянно совершенствуя творческое мастерство. Рабочий день закончен, и я отправляюсь в издательство. Добираться до него недалеко, минут 15 ходьбы. Заодно разомнусь и подышу свежим воздухом. Пока иду, предвкушаю положительные результаты грядущего собеседования. Заодно ловлю себя на мысли, что я в очередной раз бегло описываю в своих размышлениях всякие увиденные детали окружающего мира. Прохожих, машины, бродячих собак, даже простые столбы. Придумываю им определение, например. Я направляюсь мимо старого, слегка покосившегося заборчика, отделяющего тротуар от проезжей части. На его ребристых боках застыли серые струпья ржавчины. Сколько невероятных событий городской жизни этот старый заборчик успел повидать на своем веку. Ну и так далее. Мне нравится это занятие. Я считаю его полезным, так как оно тренирует писательский образ мышления, не дает увянуть моей фантазии, и заодно откладывает в какую-то мыслительную базу данных маленькие, но очень нужные шаблоны, которые потом, при необходимости, я буду извлекать наружу, вставляя в свои будущие произведения. Вообще, мне хочется верить в то, что подобная черта характерна только для писателей от природы. Как бы там ни было, чем больше я коплю эту информацию, тем объемнее получается мой творческий багаж. Особо удачное описание я стараюсь фиксировать в блокнотах и черновиках. Память частенько меня подводит, и мне не хочется терять свои ценные наблюдения в ее бездонных глубинах. В поле зрения появился серый монолит здания, в котором расположено издательство, с грубыми пилястрами, потрескавшимися балкончиками и тяжелыми деревянными дверями. Мрачноватый дом, но сулящий большие надежды. Мишку я застал в его кабинете, вовсю любезничающим с молоденькой секретаршей. Увидев меня, он тут же подобрался, нахохлился и сделал вид, что до моего прихода был чем-то очень сильно загружен, поэтому времени на общение со мной у него почти не осталось. Впрочем, он всегда так делает, я уже привык. «Скажу честно, рукопись твою я до конца не прочел», — сдержанным тоном начал Михаил, бегло пожимая мне руку. «Дочитал до третьей главы и понял, что читать дальше смысла нет». «Почему?» «Вот ты только не обижайся, ладно? Но у меня сложилось мнение, что ты пропустил все мои рекомендации мимо ушей. Ну что это за история? Для кого она? Три главы подряд и никакого действия, никаких событий, ничего такого, что может зацепить, увлечь. Какие-то обычные люди, ничего выдающегося, ничего героического. Глава семьи отправляется на ликвидацию чернобыльской аварии, где получает дозу облучения и в итоге узнает, что у него рак. Он страдает не только от смертельной болезни, сколько от боязни признания своим домочадцам. Это что, интрига?» «Я хотел показать историю обычных людей, ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья и жизни предотвратили страшную катастрофу, а в результате вместо почета и славы получили нищенские пенсии и бутылки йогурта на день чернобыльца, в то время как люди, имеющие сомнительные отношения к аварии на Чернобыльской АЭС, но тоже причисленные к чернобыльцам, каждый год получают квартиры, машины и золотые часы. Эта несправедливость на самом деле имеет место быть. Мой дядя, мамин брат, был ветераном Чернобыльской аварии. Он многое мне рассказал об этой страшной трагедии. И умер он нищим инвалидом, потому что ему не хватало здоровья и сил, чтобы ходить по инстанциям и выбивать себе льготы и прочие подачки. История, которую я написал, во многом история его жизни. Этой историей я хотел обратить внимание читателей на проблемы героев-чернобыльцев. Зачем придумывать суперменов, если вот они, эти отважные смельчаки, среди нас? И они заслужили наше уважение. Все это, конечно, очень любопытно. Проблемы чернобыльцев, ветеранов, инвалидов и прочих социально незащищенных граждан. Но об этом и без тебя постоянно трындят в средствах массовой информации. Америку ты не открыл. Поэтому судьба настоящих чернобыльцев, к сожалению, вряд ли кого-то заинтересует. Ты не подумай, что я хочу оскорбить память твоего дяди. Речь идет о твоем персонаже. Нет, я, конечно, не спорю, что подобная книга сможет выжать слезу из пары домохозяек. Только вот наша аудитория – это не домохозяйки, а несколько иной контингент читателей. В основном студенты и офисные работники, которые мечтают о приключениях, но не могут в них окунуться из-за своей вечной занятости или скромных доходов. К чему им читать о том, что они и так видят каждый день у себя на кухне? Но мне хочется писать о людях, о настоящих людях, об их проблемах и радостях. Мне тоже много чего хочется, но я обязан укладываться в рамки формата. Поверь, дружище, до уровней Шукшина и Зощенко тебе еще расти и расти. Даже если ты до них когда-нибудь дорастешь, книги твои читать все равно будет лишь горсткой ценителей. Потому что в современных условиях никому нет дела до истории жизни обычных людей. Это скучно. Читатель хочет читать о ярких героях, о сверхлюдях, о тех, на кого он бы мог равняться, о тех, с кем он мог бы себя ассоциировать в потаенных фантазиях, понимаешь? А вот это, он ткнул в мою рукопись пальцем, называется не формат. Это не популярно, а значит, не будет продаваться. Как же вы узнаете, что формат, а что нет? Для этого существует статистика. Анализ продаж, мониторинг рынка. Это бизнес, дружище. Задача нашего издательства – выжить в условиях серьезной конкуренции и заработать побольше денег. Попытки экспериментов с произведениями, выходящими за рамки нашего формата, рискованы и бессмысленны. Шансы, что мы наткнемся на новый Роулинг или Майер, близки к нулю. В связи с таким положением дел, мы не ловим журавлей в небе, имея в руках синицу в виде надежных брендов. Я не хочу тебя обидеть, постарайся понять меня правильно. Пока что ты, как писатель, просто ноль. И тут дело не в твоем стиле, качестве слога и литературной хватке. Тут дело в славе, понимаешь? Пока тебя никто не знает, ты никому не интересен. Вот когда хотя бы одна твоя книга начнет продаваться, тогда твое имя начнет мелькать на полках магазинов, на страницах литературных журналов, на рекламных плакатах. Вот тогда ты уже начнешь что-то из себя представлять. Еще пара-тройка достойных книг укрепит твою репутацию и даст нам уверенность в твоей надежности. Только после этого издательство возьмется за твою раскрутку, а ты, наконец-то, сможешь экспериментировать с жанрами. И, быть может, даже отыщешь новую тему, которая всех покорит. Но все это будет далеко не сразу. Чтобы перейти из разряда нулей в хотя бы единичный формат, тебе придется упорно работать, не выбиваясь из традиционных жанровых рамок. Я бы порекомендовал начать с какой-нибудь популярной серии. Выбери то, что тебе наиболее близко, и вперед. Знать бы еще, что из этих серий мне наиболее близко. Горько усмехнулся я. Слушай, как с тобой сложно? Ну, я не знаю, ну... Мишка рассеянно поводил головой стороны в сторону, словно надеясь прочесть ответ в воздухе, а потом вдруг остановил свой взгляд на стопки книжек, сложенных на краю стола. «Ну, хотя бы вот!» Он взял верхнюю книгу и протянул мне. Я рассмотрел обложку. На ней изображался суровый мужик, задумчиво сидящий на рюкзаке, сжимая автомат со сдвоенным магазином, перемотанным изолентой. Позади мужика из тумана мрачно выступали обветшалые трубы атомной электростанции. «Сталкер, ты наверняка слышал об этой серии. В игру играл», — пояснил Мишка. «Ну, слышал. А в игру не играл, не довелось. Я как-то больше стратегии уважаю, стрелялки не очень». «А тем не менее, это настоящий хит. Столько лет уже эту тему обсасывают. Книжек понаписали немеренно, а читателю все равно не надоело. People хавает и просят добавки». На сегодняшний день эта серия по-прежнему популярна и востребована. Все новые и новые авторы берутся за написание очередной истории про зону. Причем некоторые из них смогли раскрутиться именно на этой теме. Чем ты хуже? Я не знаю. Все это очень неожиданно. Ты думаешь, у меня получится? Конечно, получится. Ты, главное, придерживайся основных констант и не выходи за границы этого жанра. Есть аномальная зона, есть мутанты, есть артефакты, есть сталкеры. Ребята, которые собирают эти самые артефакты, обходят аномалии, стреляют по мутантам, бандитам и друг другу. Можно придумать парочку своих аномалий или монстров, главное не переборщить. А в остальном, все уже за тебя придумали. Ты просто пройдешь по протаренной дороге и покажешь ее со своего собственного ракурса. Вот и все. А чтобы тебе проще было вникнуть в эту тематику, вот, возьми. Он протянул мне пару книжек. Прочитай. По этим двум книгам уже можно составить общую картину сталкериады. И вот еще что. Мишка открыл ящик своего стола, порылся там шурша какими-то бумагами и извлек диск с треснутой коробкой. Рекомендую поиграть, прежде чем сядешь за написание. Все-таки писать книгу по игре, в которую ты даже не играл, это как-то нелепо, я считаю. В общем, давай, изучай материалы и начинай работать. В сроках тебя не ограничиваю, но это не значит, что ты должен с этим затягивать. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Я в тебя верю и знаю, что ты способен на многое. Главное начать, а там... Я встал со стула и убрал книги с диском в сумку. Мишка поднялся следом и, выйдя за стола, крепко пожал мне руку на прощание. Желаю тебе творческих успехов. Спасибо. Это пожелание вызвало в моей душе лишь раздражение. Подумать только. Мне желает успехов тот, от кого эти успехи зависят напрямую. Просто цинизм какой-то. Впрочем, у издателей это дежурная фраза, знак вежливости, абсолютно ничего не значащий. Они желают творческих успехов всем, от гениальных метров до бездарных графоманов. Самое лучшее – это смириться и проглотить. Домой я шел со смешанным чувством. С одной стороны, мне было обидно, что книгу, на которой я столько трудился, так жестоко отфутболили. Но с другой стороны, я понимал, что Мишка, по крайней мере, объяснил мне причину этого отношения. Не то, что чужие издатели, которые могут просто отмолчаться, и автору, приславшему рукопись, приходится гадать, не приняли они ее или просто потеряли. А Мишка все доходчиво объяснил. В общем, издателей тоже можно понять. У них свой бизнес. Наверняка таких рукописей на них регулярно сыплется очень и очень много. Пока это все разберешь. Прочитаешь, выберешь, что будет продаваться, а что можно сразу в мусорку швырять. Тут уже ничего не поделаешь. Главное не сдаваться. А еще я почему-то вспомнил о той девушке из утреннего автобуса. Ее светлый облик на мгновение озарил мою душу, погрязшую в усталых размышлениях, и неожиданно придал мне новых сил и творческого вдохновения. Я понял, что теперь уж точно не сойду со своего пути и доведу дело до конца. Я прочел обе книги за неделю. Пройти же игру до конца так и не смог, потому что на предпоследнем уровне постоянно выскакивало сообщение об ошибке, которое выбрасывало меня обратно в операционную систему. Видимо, конфигурация моего компьютера была какой-то неподходящей. Да и бог с ней, с игрой. Главную суть я уловил. Теперь можно было наконец-то взяться за работу. В прочитанных мною книгах сюжеты оказались не особо замысловатыми, они практически повторялись. Суровые и харизматичные герои-сталкеры продирались сквозь колючие кусты, коварные топи и всевозможные аномалии необъяснимой природы, время от времени разряжая свой нескончаемый боезапас в не кстати подвернувшихся назойливых мутантов и матерящихся бандитов, больше похожих на пьяную гопоту. И все это ради того, чтобы добыть очередной необычный артефакт с живописным названием, который сулит героям сказочное счастье. Мутанты – омерзительные и глупые, бандиты – циничные и жестокие, перестрелки – лихие и кровавые. В конце книги, по традиции, неожиданная развязка – сюрприз. Вот, в общем-то, и все. Осталось все это повторить, но только по-своему. Казалось бы, что может быть проще? А нет. Битый вечер я сидел у компьютера, молча взирая на мигающую палочку курсора в левом верхнем углу девственно чистого текстового документа. Иногда там появлялось слово, иногда предложение. Очень редко целый абзац. Но все они тут же стирались без следа, с экрана и из памяти. Вдохновение не шло. Напрасно я ломал голову и прикидывал всевозможные варианты сюжетов. Меня постоянно преследовало устойчивое ощущение, что все эти задумки уже были кем-то использованы и опубликованы. Серия такая большая. Откуда мне знать, не иду ли я по чьей-то уже хорошо протоптанной тропе? Подобные сомнения меня угнетали, вырабатывая скепсис к собственным отчаянным потугам. Я не знал, как мне с этим бороться, и мучился от беспомощности. Настроение было ни к черту, пропал аппетит и сон. Началась вялотекущая депрессия, а время шло. Вернее, даже не шло, а скакало резвым галопом, разменивая дни, как карманную мелочь. Ломая голову над концепцией будущего произведения, я искал ниточки, за которые можно зацепиться, чтобы начать плести толстый канат повествования. И в конце концов я понял, с чего следовало начинать. Нужно было придумать главного героя, такого, чтобы был интересен в первую очередь мне самому. Будет хороший герой, будут и хорошие приключения. Да вот беда. Все предположительные герои казались мне какими-то картонными, трафаретными, словно выводимыми по стандартным лекалам. В них не было души. И когда я стал размышлять о том, почему не могу вдохнуть в них эту душу, то вдруг догадался, что всему причиной мое полнейшее непонимание всей этой сталкерской романтики. То есть я, конечно же, ее ощущал на каком-то подсознательном уровне, но она явно не была связана с перестрелками, хабаром и аномалиями. Романтика крылась в самой зоне, причем настолько глубокой и фундаментальной, что даже без всяких этих фантастических и боевых атрибутов природа аномальной зоны вызывала стойкий неподдельный интерес. Вот она, моя ниточка. И вот за что мне следует зацепиться. Героя влекут в зону не банальная алчность, месть или мифическое исполнение желаний, а простая романтика, которой ему так не хватает в повседневной жизни. Что он там найдет, вопрос второй. Главное, с чего он начнет, отправная точка. Ведь именно об этом мечтают искатели приключений. Вырваться из тлена обыденности и окунуться с головой в захватывающие авантюры. Не всякий рядовой обыватель пойдет на это безрассудство, ограничившись своими мечтаниями. Но каждому второму, безусловно, будет интересно узнать о похождениях отважных сорвиголов и о том, как складывались их лихие судьбы. Но как писать о том, о чем сам имеешь лишь примерное представление? Да, романтика зоны прокралась в мою душу, однако, сполна ее ощутить я смогу лишь побывав в этой самой зоне, увидев ее собственными глазами, вдохнув ее воздух и дотронувшись до нее. Это отчаянное желание сперва меня напугало. Но навязчивая идея, ворвавшаяся в мой измученный рассудок, закрепилась там окончательно и бесповоротно, принципиально не желая сдавать отвоеванные позиции. Новый источник вдохновения манил меня к себе все сильнее, и я уже не мог сопротивляться его зову. Перво-наперво я решил посоветоваться со своим старым другом Денисом. Разумеется, сначала он принял это за шутку, но, убедившись в серьезности моих намерений, решил, что это простое чудачество. Припять, Чернобыль, ну да, интересно, кивал он. Только стрёмно как-то, а вдруг станция еще фонит? Ну, я же не на саму станцию полезу. Так, поброжу в окрестностях, пофоткаю, пытался оправдываться я, хотя уже осознавал, что разговор бесперспективен, меня не понимают. А тебе в интернете фоток не хватает? Я слышал, что у нас сделали панорамную карту Припяти. Там ходишь как будто по улицам, смотришь по сторонам. Одно дело сидеть за монитором, и другое – увидеть это самому воочию. Дело твое, конечно. Если хочешь, езжай, только смотри там осторожнее с радиацией. Свинцовые трусы не забудь, Денис рассмеялся. Да ну тебя, я тебе серьезно, а ты? Не обижайся. Просто я бы на твоем месте туда не ехал. Подумай еще раз, надо ли тебе это. Разговор с Денисом не изменил моих планов. Найдя в сети упомянутые им панорамы, я до часу ночи бродил по виртуальной Припяти, впитывая как губка пустынную монументальность зоны. И в итоге, вместо удовлетворенного любопытства, получил дополнительный стимул к действию. Теперь я определенно знал, что должен туда отправиться. Осталось посоветоваться еще с одним человеком, мнение которого для меня всегда имело большое значение. Хотя я был уверен, что меня будут отговаривать, и какое-то второе «я», кажется, даже хотело, чтобы меня отговорили. В общем, я должен был поставить свою мать в известность, заведомо зная, что мое решение ей не понравится. Но что поделать, просто уехать в зону, не предупредив ее, я не мог. Моя мама человек прагматичный и осторожный, я опасался, что она будет сопротивляться моему решению, и мы с ней повздорим. Поэтому, добираясь до дачи, где она пребывала в данный момент, я методично продумывал наиболее деликатные фразы и эпитеты, которыми мне предстояло оперировать в беседе с ней. «Мам, я тут решил в Припять ездить», – стараясь говорить как можно непринужденнее, – поведал я, воспользовавшись удачной прорехой в продолжительном мамином монологе о борьбе с тлей, напавшей на яблоню. «Куда?» – не сразу поняла она. «Ну, в Припять, на Украину, туда, где Чернобыльская авария была». «Зачем это?» «За вдохновением». «За каким еще вдохновением?» Я не стал ходить вокруг да около и рассказал ей все как на духу, обо всех мыслях и идеях, которые томили меня последние дни. Я был уверен, что она меня поймет, и она меня поняла, но, как обычно, к вопросу подошла со свойственной ей прагматичностью. Внимательно выслушав мои объяснения, она немного помолчала, прежде чем ответить. «Ну, я не знаю. С чего это вдруг тебя туда так потянуло? Почему ты думаешь, что съездив туда, ты сразу поймешь, о чем писать свою книгу? И вообще, зачем ехать именно туда? На что ты там хочешь посмотреть? На радиацию? Так ее же не видно. Я думаю, что дело не в Чернобыле, а в том, что тебе просто нужно сменить обстановку. Съезди куда-нибудь, отдохни, соберись с мыслями. Ты столько лет уже никуда не ездил. Давай купим тебе туристическую путевку на теплоход. Сплаваешь, разные города посмотришь. Мам, это же очень дорого. Ну и что? Иногда можно себе позволить. Один раз живем. Нет, нет, не хочу. Не хочешь на теплоходе, тогда съезди к морю. Когда ты последний раз на море был? Да не хочу я на море. Все это бестолковая трата времени и денег. Пойми, я еду не ради праздного отдыха. Я должен познакомиться с тем, о чем буду писать. Мне дали шанс воплотить свою мечту в жизнь, и я хочу воспользоваться этим шансом по полной программе. Чтобы не запороть его, я должен все сделать красиво. Я должен выложиться, показать мастерство. Тогда мою книгу обязательно опубликуют. И все равно я не могу понять, зачем лезть туда, куда ни один человек в здравом уме не полезет. Дядя Витя из этого Чернобыля вернулся, весь облученный, вон сколько мучился потом, из больницы не вылезал, так и умер. Ты тоже так хочешь? Мам, дядя Витя работал на самой станции, расчищал территорию от радиоактивного мусора, вот и получил дозу. Я же не полезу на станцию, зачем мне это? Да и не пустят меня туда, погуляю по округе. А округа, думаешь, не радиоактивная? Прошло столько лет, уровень радиации там серьезно снизился. И это давно доказано. Да кто там что доказал? Все это вилами по воде писано. Почему тогда люди туда жить не возвращаются? Я ж туда не жить еду. Там экскурсии специальные проводят, в опасные места не возят. Приехал, посмотрел, уехал. Что такого-то? Ничего. Можешь съездить, конечно, если так охота, но я эту затею не одобряю. Что ж, я с самого начала это предполагал. Все могло оказаться гораздо хуже. Она могла бы меня убеждать, отговаривать, давить мне на совесть. Могла, но не стала. И за это я был ей очень благодарен. Я знал, в душе она все так же надеется, что я передумаю, что все мои помыслы просто кратковременная блажь. Мне не хотелось ее огорчать, но сворачивать с пути в столь важный момент означало признание поражения, нанесенного самому себе. Скочив с этой темы, я спешно перевел разговор в иное русло. Мама опять начала что-то рассказывать про свои дачные хлопоты, и к вопросу моей поездки мы больше не возвращались. Оно и к лучшему. Слушая ее и кивая иногда, я тем временем пребывал в своих мыслях, размышляя о подозрительном сомнении, царапающем мой разум. Нет, это не было сомнение, стоит ли мне ехать. Это было сомнение, стоит ли мне ехать именно в Припять. Вернувшись домой, я опять полез в интернет и начал просматривать сайты турфирм, предлагающих экскурсии в Припять. Подобные предложения присутствовали в изобилии. Видимо, не я один был так увлечен романтикой зоны. Тогда-то мои сомнения, зародившиеся в разговоре с мамой, обрели понятную форму. Что я собираюсь найти там, где регулярно фланируют сотни туристов? Нет. Мне нужно отыскать что-то новое, неизведанное. Я знал, что в России существуют аномальные зоны. На этом мои знания о них заканчивались. И в этом я был не одинок. Большинство людей, услышав словосочетание «аномальная зона», скорее всего представят себе Чернобыльскую зону отчуждения. Спасибо все той же Сталкериаде, но Чернобыльская зона – это всего лишь территория техногенной катастрофы. В ней нет ничего аномального, так почему бы не познакомить читателей с настоящей аномальной зоной, в которую они смогут при желании съездить, если не побояться, конечно. И я вновь начал перекапывать интернет. По запросу аномальной зоны тут же нашлись Малепский треугольник, Медведицкая гряда, Гора Мертвецов и Аркаим. Я внимательно изучил сведения о каждой из этих зон и всерьез призадумался. В них было много загадочного и необъяснимого. Казалось бы, то, что надо, но все их легенды уж больно смахивали на ночные страшилки у костра. Тут группа туристов погибла при невыясненных обстоятельствах, тут у людей какие-то страшные предчувствия и видения начинались, тут просто камни необычной формы или деревья неестественно поваленные. Тайна есть, но ее недостаточно. Присыщенному читателю этого мало. В этом плане Чернобыль гораздо натуралистичнее. Масштабность и чудовищность катастрофы отпечаталась там с предельной наглядностью. Есть жуткий заброшенный город-призрак, есть кладбище радиоактивной техники, есть колючая проволока. Прекрасные декорации для фантастического романа. Но только лишь декорации. Это все равно, что описывать погост. Так куда же мне поехать? Окончательно запутавшись, я решил немного отвлечься и включил телевизор. Там как раз шла передача «Битва шарлатанов», в которой соревновались всякие жулики, аферисты, шулеры и лохотронщики. Кто быстрее и грамотнее разведет лоха или целое семейство лохов. Шоу было явно постановочным. Уж больно лопоухими выглядели жертвы обмана. Да и наличие оператора, снимающего происходящее с разных ракурсов, не шло на пользу реалистичности процесса. Однако, если эта программа не покидала сетку вещания уже который сезон, можно было сделать вывод, что она рейтинговая и пользуется спросом. Так кто наивнее, лохи-артисты или лохи-зрители? Тем временем ведущий неистово вещал, стараясь каждой своей интонацией передать серьезность происходящего на экране. Итак, у нас на очереди бывалый шарлатан, катало со стажем и специалист по лохотрону, Иван Гмыра по прозвищу Штырь. прошлом выпуске он виртуозно облапошил семью Гориных, впарив им сломанный китайский пылесос за 85 тысяч рублей. Напомню, что его соперница Виктория Зайцева, по прозвищу Зайчонок, не справилась с задачей, и теперь Штырю предстоит сразиться с мастером развода и кидания Виктором Добровольским по кличке Витя Чертан. Перед соперниками стоит нелегкая задача. Они должны обмануть пенсионерку тетю Валю, которая, несмотря на свой преклонный возраст, обладает огромным опытом по вычислению и разоблачению всякого рода шарлатанов. Эта старушка, божий одуванчик, только выглядит тихой и наивной. На самом же деле, об нее уже обломала зубы пара десятков матерых шарлатанов. На экране появилась приятного вида бабушка с зачесанными назад волосами и в старинных очках с массивной оправой. «Валентина Петровна, это правда, что вы научились видеть жуликов насквозь?» «Вы знаете, правда. Эти жулики, эти недобропорядочные граждане, которые привыкли наживаться за счет других честных людей, они постоянно стремятся как-то облапошить, надуть, объегорить нас. Особенно от них страдают пенсионеры, у которых и так-то пенсии кот наплакал, а тут еще и эти. Стараются лишить стариков последнего, так сказать. Пользуются их доверчивостью и простотой. Но меня так просто не проведешь. Ну что ж, сегодня мы увидим». Я не стал смотреть дальше и переключил канал. Разумеется, это просто шоу. Разумеется, все происходящее срежиссировано. Но мне все равно неприятно смотреть, как одни люди дурачат других, пусть и понарошку. Естественно, ведущий каждый раз повторяет, как попугай, что эта программа полезна для честных граждан, так как рассказывает им о хитрых тактиках шарлатанов, познакомившись с которыми зрители якобы будут впредь более бдительными и внимательными. Но авторы не учли обратную сторону медали. По-моему, передача настраивает честных граждан не на осторожность, а наоборот. Рекламирует шарлатанство, побуждая потенциальных аферистов воспользоваться этими бесплатными уроками. Как бы там ни было, передача это меня раздражала. На другом канале выступал знаменитый юморист, который рассказывал бородатую байку, старательно подражая говору нетрезвого человека и сопровождая каждую новую фразу активными телодвижениями. «И вот доктор меня спрашивает, и как это вы, голубчик, попали под машину?» «А как я попал?» «Иду я себе ночью по дороге. Тьма тьмущая. Смотрю, навстречу едут два мотоциклиста. И едут так красиво, ровно, параллельно друг другу. Ну, думаю, пройду между ними. А эта машина оказалась. Как она меня звезданула!» Зал хохотал после каждой реплики, а когда байка закончилась, последовали аплодисменты. Я больше не мог это смотреть, и, выключив телевизор, вернулся к своему компьютеру. Нужно было продолжать поиски, и я вновь углубился в монотонное перекапывание интернет-ссылок. После нескольких часов пристального изучения всевозможных сайтов, фотогалерей и форумов у меня жутко разболелась голова, измученные глаза покалывало. К тому же чертовски хотелось спать. В итоге я стал перескакивать через ссылки, бегло читая их заголовки. Количество просмотренных страниц поисковика перевалило за сотню, и тогда я решил прекратить это издевательство над самим собой, остановившись на 120-й странице. До нее я так и не добрался. В результате продолжительного зевка где-то на 117-й страничке я едва не проскочил ссылку с любопытным заглавием. «Экскурсии в Электинск. Засекреченный город-призрак». Орфографические ошибки были такими броскими, глупыми и примитивными, что я тут же понял, автор написанного, скорее всего, учится в начальных классах какой-нибудь средней школы, а то и вообще дошкаленок, дорвавшийся до глобальной паутины. Подобные самородки в последние годы наводнили сеть выше крыши, удивляться нечему, и тратить время на их опусы не было никакого смысла. Я даже разозлился на себя за то, что сбился с просмотрового ритма и задержался на этом идиотизме, но тут мой взгляд машинально скользнул в текст примечания. Неведомая катастрофа уничтожила Иркутск 18 за считанные минуты. Вокруг мертвого города был возведен охранный периметр. Меня как будто током шибануло. Настолько разнилось детское заглавие со столь интригующим примечанием. Я решил заглянуть на эту страничку, даже несмотря на свою стойкую убежденность в том, что это стопроцентный фейк. Открывшаяся страничка оказалась форумом сталкеров, фанатов той самой пресловутой игры, основным развлечением которых было так называемое «сталкерство», а именно лазанье по всяким заброшенным объектам и стройкам с целью поиска некоего хабара. Нехитрых трофеев, символизирующих покорение сталкерами того или иного объекта. Главной причиной, почему я тут же не покинул данный форум, было желание поближе ознакомиться с этой субкультурой, ведь подавляющее число посетителей сталкерского ресурса – мои потенциальные читатели. Поэтому нельзя упустить такой хороший случай лишний раз познакомиться с их мыслями, традициями, предпочтениями. Даже с любительскими креативами вроде этого самого Электинска. На форуме было много фотографий. Юные сталкеры наперебой хвастались своими походами. Один красочно описывал, как забрался с подругой на крышу заброшенного элеватора. Другой в деталях излагал свое путешествие в недра заколоченного больничного комплекса, где им был обнаружен труп бомжа, разложившийся до костей. Фотографии трупа прилагались. На третьей ветке оплакивали семиклассника, свалившегося в шахту лифта с 10-го этажа недостроенной гостиницы. На остальных просто мерились своей сталкерской крутизной, делились опытом, давали рекомендации по снаряге и прочему оборудованию, необходимому для вылазок за хабаром, а также выкладывали практические советы по правилам поведения. Например, при встрече с гопниками, бомжами, сотрудниками правопорядка или бродячими собаками. Все это мне быстро надоело. Лет 15 назад я и сам с удовольствием исследовал всякие подвалы и заросшие стройки, ощущая себя едва ли не Индианой Джонсом. Но теперь все это воспринималось мной как ребячество и детские игры. Мне была нужна настоящая зона отчуждения, а не какие-то банальные развалины. К великому счастью, я вскоре наткнулся на раздел форума, в котором сидели настоящие путешественники. Ну, или те, кто просто были в теме. Во всяком случае, контингент раздела показался мне более взрослым, нежели сталкерский. Взять хотя бы тот факт, что его посетители сталкерами себя принципиально не называли и вообще относились к охотникам за хабаром с долей пренебрежения. В разделе обсуждались аномальные зоны, о которых я уже успел начитаться с избытком. Первым делом я открыл ветки, посвященные Чернобылю и Припяти, и обнаружил, что уже был на них. Видимо, поисковик забрасывал меня сюда ранее. Информации тут было море. Люди делились впечатлениями об экскурсиях, обсуждали различные детали увиденного, вплоть до состояния заклепок колеса обозрения в Припяти. Это было, конечно, весьма познавательно, однако я искал нечто другое и чувствовал, что оно уже где-то совсем рядом. Вот только найти какую-либо информацию об экскурсиях в настоящие аномальные зоны мне не удалось, и я довольствовался их описаниями. Данные были двух видов. Либо реальные отчеты очевидцев, сдобренные их голословными фантазиями и домыслами, либо обычные байки, наполненные зловещими фактами, увы, не подкрепленными ни одним авторитетным источником. Неожиданно я вспомнил о заголовке, благодаря которому вышел на этот форум. Увлекшись сталкерами, я почти забыл про таинственный мертвый город, и вовремя о нем вспомнив, поспешно набрал в строке поиска слово «Иркутск-18», так как не смог вспомнить его альтернативное название. Ага, тот самый Электинск. Что за Электинск? Никогда не слышал о таком городе. Впрочем, если это Иркутск-18, значит город закрытый. Зато. Типа Снежинска, Озерская или Сарова. Так что же произошло в этом Электинске? На форуме было выложено две фотографии. На одной был запечатлен классический панельный дом, ничем на первый взгляд не отличавшийся от обычных зданий из каких-нибудь спальных районов. При подробном рассмотрении можно было разглядеть, что многие стекла в нем выбиты. Это была единственная черта, говорящая в пользу его заброшенности. Под фотографией имелось описание. Смородинный, угловой дом возле бани. Далее была еще одна фотография, запечатлевшая участок дороги с декоративным указателем «Электинск». Возле названия красовался герб с колбой и указывался год основания – 1977. Значит, такой город действительно существует. Затем я прочел заглавное сообщение, размещенное вместе с фотографиями. Город Электинск, бывший Иркутск-18, был обычным закрытым городом. Неизвестно, что на самом деле изучало оборонное предприятие, расположенное на его территории, но уровень секретности был настолько высоким, что на шоссе, пролегающем близ города, автомобилистам было запрещено не только останавливаться, но и снижать скорость. Однажды произошла трагедия, которую никто не ожидал. Неведомая катастрофа уничтожила Иркутск-18 за считанные минуты. По слухам, удалось эвакуировать только два района из шести. В городе и вокруг него образовалась аномальная зона, непредсказуемо влияющая на человеческую психику. Попавшие в нее люди видят странные галлюцинации. Зона, окружающая Электинск, заражена неизвестным психотронным веществом и смертельно опасна. Вокруг мертвого города был возведен охранный периметр, чтобы не допустить на территорию посторонних. Однако любители острых ощущений до сих пор совершают паломничество в этот запретный район, обходя полицейские посты и кордоны спецслужб. Неудивительно, ведь только здесь можно познакомиться с настоящей зоной и увидеть настоящие аномалии, в лучших традициях пикника на обочине. Ради такого можно пойти на риск даже быть привлеченным к уголовной ответственности. Поэтому в Электинскую зону до сих пор водят экскурсии отважные проводники, имена которых не разглашаются. Кого заинтересовала эта тема, пишите на адрес. В конце сообщения был указан электронный адрес. Я решил почитать, что пишут в комментариях. Их оказалось достаточно много, и заниматься изучением у меня уже не осталось сил. На часах было 3 часа ночи, а завтрашний рабочий день никто не отменял. К тому же, переутомившийся мозг отказывался переваривать информацию. Но я все равно был счастлив. Наконец-то я нащупал нечто действительно интересное. Теперь главное не потерять эту нить. Я скоренько написал письмо по указанному адресу, высказав свою заинтересованность экскурсией в Электинск и попросив сообщить мне ее стоимость. Затем на всякий случай сохранил адрес этой страницы в закладках, отключил свой многострадальный компьютер и уже через полторы минуты забылся крепким сном. Ответа я так и не получил. Письмо вернулось с уведомлением о невозможности доставки по указанному адресу. Видимо, информация успела устареть. Но сдаваться я не собирался. Наверняка кто-то из комментаторов может откликнуться на мой вопрос. Вернувшись домой с работы, я даже не поужинав сел за компьютер и тут же открыл заветную страничку форума. Первые комментарии были довольно пространными. Пользователь Isaac1982 побеспокоился, не беспокоится ли автор, что за такую информацию его могут прижать компетентные органы. Лысый Йети сообщил, что все это стопроцентный фейк, и что в него поверят только идиоты. Маверик поинтересовался, когда ожидается следующая вылазка на Электинск. Следопыт ответил, что команда набирается, и что ориентировочно 4 июля, позапрошлого года. По организационным вопросам он попросил стучаться к нему в личку. Попрыгун скептически заявил, что это поздновато, дескать, светопредставление не увидят. Впрочем, Маверик, словно предугадав его мысли, тут же задал такой вопрос, на что попрыгун деловито ответил. «Если поедешь, увидишь сам. Это нужно видеть, а не описывать». Я понял, что диалог мне нужно вести с этим самым попрыгуном. Парень, судя по всему, действительно там побывал. Впрочем, других комментариев от него далее не было. Зато я нашел любопытное сообщение от пользовательницы Ната Ли. «Ой, какая ностальгия! Я жила через один дом от этого, возле садика. Вот бы там побывать. А еще электинские фотки есть?» Неужели настоящая жительница объявилась? От волнения мне стало жарко. Следопыт ответил, что фотографии вывозить запрещено, опричники не разрешают. Две фотографии, что выложены на форуме, удалось вывести только чудом, потому что они были сделаны на мыльницу, а не на цифру. Видимо, детекторы у опричников только на цифру реагируют. Также он добавил, что сам электинец и жил в том самом доме, что изображен на первой фотографии. После внушительного промежутка времени появился пользователь Зубр, который спросил у следопыта. «Костян, а разве Миклуха все еще водит экскурсии? Хотел же завязать с этим». Следопыт откликнулся на удивление быстро. «Не, Миклуха больше не шастает. Это Робинзон до сих пор этим промышляет». «Ну, дык, Робин, оголтелый лазутчик», — ответил Зубр. На этом их диалог закончился. Я догадался, что опричниками они называют службу безопасности, охраняющую город. Робинзон с Миклухой, судя по всему, организаторы этих экскурсий. Эх, знать бы, не обман ли это, и можно ли им верить. Далее по ветке шла бессмысленная переписка между какими-то пользователями. Лишь однажды в нее вклинился некий Петр Савельевич, который оставил сообщение. Что за детские игры? Секретные города, зловещие катастрофы, рукотворные аномалии. Придумали очередную теорию заговора? По-моему, она не тянет даже на дешевую низкопробную фантастику. Если вы думаете, что на эту выдумку кто-нибудь поведется, то мне вас искренне жаль. После этого сообщения пользователи как-то поутихли, словно устыдились своего разоблачения. Очередные посетители отписывались о чем-то невразумительном и далеком от занимающей меня темы. В конце концов, обсуждение оборвалось. Последнее сообщение было оставлено 3 месяца назад. Похоже, что тема зачахла. Но я не хотел терять надежду. Сначала написал небольшое обращение к попрыгуну, в котором осторожно осведомился, действительно ли он ездил в Электинск, а также к кому нужно обращаться для записи на экскурсию, сколько эта экскурсия стоит и не обман ли это все. Попрыгун ответил через 2 дня, и ответ его оказался весьма сдержанным. Он написал мне, что я уже опоздал, и что Электинск полностью закрыли для посетителей. Вроде бы его должны сравнять с землей, превратив в один сплошной могильник. Но все же мне стоит попробовать постучаться к следопыту, который раньше поддерживал связь с экскурсоводом по прозвищу Робинзон. У следопыта можно будет узнать о дате очередной вылазки, если, конечно, она вообще когда-нибудь состоится, и о цене. Робинзон никогда никого не обманывал и не кидал, но стопроцентной гарантии его честности попрыгун дать не может. К тому же, могут произойти какие-то форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от Робинзона. От себя же попрыгун добавил, что ехать придется до Иркутска, дальше повезут на машине. Поездка не дешевая, но она стоит того. Правда, в самом конце он почему-то рекомендовал мне очень хорошо подумать, прежде чем туда соваться. Я долго размышлял над этим противоречивым ответом. Предупреждение попрыгуна было более чем подозрительным, и, наверное, следовало действительно призадуматься над всей этой авантюрой, не торопя коней и не бросаясь в омут, очертя голову. Где гарантия, что меня не облапошат, как в той телепередаче, и не кинут на деньги? Хорошенькое дельце остаться без копейки где-нибудь в Иркутске, вдали от родного дома. И ладно еще, если в Иркутске, а не в дикой тайге, за 300 километров от него. Да что уж там говорить, хорошо, если вообще не прибьют. А что? Выгодный промысел для организованной преступной группировки. Заманивать идиотов к черту на куличики, обдирать там как липок и пускать в расход. И никто не найдет, места-то дикие, закон тайга, медведь хозяин. Я еще думаю, ехать туда или не ехать, как мышь перед мышеловкой. Я встал из-за компьютера и прошелся взад-вперед по комнате. Разум выдал свой решительный вердикт. Нет, нет и еще раз нет. Я не куплюсь на столь откровенную уловку. С другой стороны, любопытство раздирало меня изнутри. Чем больше я убеждал себя в подозрительности начатого предприятия, тем сильнее мне хотелось продолжить эту захватывающую игру. Игру с неизвестностью. Вот так, наверное, люди и пропадают, с грустью подумал я, возвращаясь за клавиатуру и открывая форму приватного сообщения для следопыта. В конце концов, утешался я мыслью, я же не вот прямо так сразу прыгну в поезд и поеду, сломя голову. Сначала пообщаюсь с этим провожатым, прикинусь дурачком, а вось и вскроются их истинные мотивы. Если это преступная замануха, то они себя обязательно выдадут. А если это все серьезно, то значит все серьезно. На самом деле я понятия не имел, как отличить замануху от серьезного. Просто нужно было как-то обосновать это безумное рвение, заставляющее продолжать движение по ниточке, уходящей в темноту. Не зря говорят, коготок увяз, всей птичке пропасть. В тот момент я действительно чувствовал, что пропадаю, но ничего с собой поделать не мог. Судьба настойчиво подталкивала меня к поступку, за который я себя уже заранее проклинал. Отправив сообщение следопыту, я вдруг обнаружил, что меня лихорадит и пот льется ручьями, словно при гриппе. Но я не был болен. Это все нервы, страх от игры с неизвестностью. Словно этот загадочный следопыт, получив мое послание, тут же примчится ко мне с острым топором наперевес, чтобы покромсать на куски. Ожидание ответа было мучительно долгим. Пока я ждал, я не мог себя заставить переключиться на какие-то иные дела и заботы. Просто сидел за компьютером и думал, методично обновляя страничку на экране. Не знаю, сколько бы я смог вот так просидеть. Тем более, что человек, от которого я ждал ответа, мог подойти к компьютеру когда угодно, например, через пару суток. Но я как будто бы чувствовал, что ответ должен прийти с минуты на минуту. Такие яркие и откровенные предчувствия случались у меня крайне редко, поэтому я решил довериться судьбе и терпеть до конца. Как оказалось, не зря. Предчувствие не обмануло, и следопыт откликнулся через полтора часа после отправки моего сообщения, получив уведомление на свою электронную почту. Его ответ был предельно кратким, из-за чего я не смог оценить степень потенциальной угрозы. «Боюсь, что ты опоздал. Группа уже набрана. Я постараюсь связаться с Робином и узнать, сможет ли он взять еще одного человека. На всякий случай, вот мой скайп». И все. Никаких дополнительных пояснений. Все выглядело так, будто они просто собрались на пикничок, и я решил увязаться за ними. И теперь будет решаться вопрос, возьмут они меня с собой или нет. Что и говорить, если эти ребята и вправду мошенники, то им надо отдать должное. Ничто так не подогревает азарт, как равнодушие, граничащее с отказом. Никакой излишней вежливости, никаких щекотливых вопросов, никакой саморекламы, ничего, что могло бы хоть как-то указать на их заинтересованность и, главное, на опасность, которую они могут для меня представлять. Этот следопыт умеет плести паутину. Продолжая себя ругать, я добавил его номер в список контактов своего скайпа. Там у него оказался другой никнейм – Думейн. И я на мгновение растерялся, а тот ли это человек? Следопыт, это ты? Да. С Робином поговорю вечером. У нас сейчас утро. Ты занят? А что, есть какие-то вопросы? Да, в общем-то есть. Задавай. Есть гарантии, что все это не обман, что меня не обдерут как лычку и не бросят в тайге? Нет никаких гарантий. Если боишься, сиди дома. Никто тебя туда за уши не тянет. Логично. Но все же постарайся меня понять. Я прекрасно тебя понимаю. Но никаких гарантий все равно дать не могу. Организаторы экскурсии – ребята честные. Они не будут брать на себя ответственность за твою жизнь. Ну и в твоей смерти они не заинтересованы. Так что если не будешь отклоняться от их предписаний, то все с тобой будет в порядке. В противном случае все может случиться. Даже смерть? Как вариант. И организаторы к ней никак не причастны? Повторяю для непонятливых. Организаторам твоя смерть не интересна. Но и вытаскивать тебя из задницы, если ты в нее залезешь, они не станут. Вот это подход. Нормальный подход. Можно приехать на сафари, пофоткать зверушек из машины и спокойно уехать. А можно попытаться погладить спящего льва. Но тогда за твою безопасность уже никто не сможет поручиться. Логично. Электинская зона – место крайне опасное. И оно становится все опаснее с каждым годом. Поэтому его вообще собираются закрыть. Если эта экскурсия состоится, то она станет последней. Больше туда никого не пустят. Никогда. Так уж и никогда. Хочешь – верь, хочешь – не верь. Дело твое. Допустим, я тебе верю. Когда конкретно планируется экспедиция? Сколько она будет стоить? И где состоится сбор? Ориентировочно 4 или 5 июля. Цена пока неизвестна. Сообщу в скором времени. Сбор состоится в Иркутске, напротив ЖД вокзала. Возможно, я тоже там буду присутствовать. До Иркутска путь не близкий. Надеюсь, что ты оповестишь меня заранее о конкретном сроке и цене. Непременно. Но сильно не надейся. Поездку вообще могут отменить. Кстати, а ты случайно не журналист? Нет. А что? Ничего. Просто так спросил. Нет, я писатель. Писатель? Интересно. Ну что ж, писатель, у тебя больше нет ко мне вопросов? Да вроде бы нет. Тогда до связи. Следопыт отключился. Откинувшись на спинку кресла, я закрыл глаза и какое-то время сидел в полной тишине. В голове роились беспорядочные мысли, но главную из них я уже видел отчетливо. Я поеду туда.